Карнавал. Вот еще один ключ к его поэзии. Взгляните, например, что сделал он с чудной казачьей колыбельной песней Лермонтова. Там, где у Лермонтова нежность, любовь, тревога, спи, младенец мой прекрасный, баюшки бою, тихо смотрит месяц ясный в колыбель твою. Богатырь ты будешь с виду, и казак душой, провожать тебя я выйду, ты махнешь рукой. Сколько горьких слез украдкой я в ту ночь пролью. Спи, мой ангел, тихо, сладко, баюшки бою. У Некрасова злобный оскал. Будешь ты чиновник с виду и подлец душой, провожать тебя я выйду и махну рукой. В день привыкнешь ты картинно спину гнуть свою, спи, пострел, пока невинный, баюшки, бою. Тих и кроток, как овечка, и крепоник лбом. До хорошего местечка доползешь ужом. Сколько здесь, если бы только отвращение к человечеству. Разве всякий чиновник непременно подлец душой и ползет ужом? Сколько здесь презрения к первоисточнику? Некрасов не просто пародирует Лермонтова, он насмехается над ним, неталантливо, наивно, жестоко. И если у Лермонтова младенцу пророчится неспокойное, но славное будущее, последние очертания которого пока не ясны, то Некрасов в конце своего предсказания ставит жирную точку, гарски обыграв мотив народных колыбельных, отождествляющих сон и смерть. Заживешь, и мирно, ясно, кончишь жизнь свою. Спи, чиновник мой прекрасный, баюшки бою. Некрасов вообще очень полюбил жанр таких вот предсказаний, пророчеств, и верный себе обязательно добирался до заветного самого сладкого. Смерть, гроб, кладбище, могила. Вот что неизменно нагадывал Николай Алексеевич своим героям. Слышь, как щепка худая и бледна, ходит, то есть, совсем через силу, в день двух ложек не съест толокна, чай свалим через месяц в могилу. Так говорит ямщик о своей вполне живой и как будто любимой супруге в дороге. И схоронит в сырую могилу. Как пройдешь ты тяжелый свой путь, бесполезно угасшую силу и ничем не согретую грудь. Таким видится Некрасову будущее молодой красавицы-крестьянки, стоящей на обочине дороги. Тройка. Или вот здесь, например, попробуйте сосчитать интереса ради предвкушением, скольких смертей поэт наполнил эти несколько четверостишей. Начинается всюду работа. Возвестили пожар с каланчи. На позорную площадь кого-то провезли, там уж ждут палачи. Проститутка домой на рассвете поспешает, покинув постель. Офицеры в наемной карете скачут за город. Будет дуэль. Чу! Из крепости грянули пушки. Наводнение столицы грозит. Кто-то умер. На красной подушке первой степени Анна лежит. Утро. Помимо уже свершившейся смерти неведомого чиновника, впереди новые-новые, на пожаре, на дуэли, при наводнении. Некрасов не только мрачно пророчит, с тоскливым и восторженным наслаждением он и фиксирует чужие утраты, с наслаждением, иначе бы не повторял столько раз печального речитатива в стихотворении «В деревне», «Умер, Касьяновна, умер, сердешная, умер и в землю зарыт! Умер, Касьяновна, умер, болезная, вот уж 13-й день!» И так до бесконечности. «Умер, умер, умер!» Это не мать повторяет страшные для нее слова о собственном сыне. Это смакует чужое горе поэт и гражданин Некрасов. Не зря Маяковский, любивший смотреть, как умирают дети, звал его в свою компанию. А Некрасов Коля, сын покойного Алеши, он и в карты, он и в стих, и так, неплох на вид. Знаете его? Вот он, мужик хороший. Этот нам компания, пускай стоит. Юбилейная. Примеров пристрастия поэта к теме смерти не просто много. Трудно найти стихотворение, за строчками которого беззубая не размахивала бы своей косой. Всюду мертвецы, всюду покойники. Будь то детская поэма «Мороз, красный нос» или стихотворение «Рыцарь на час», где герой зовет на свидание покойную мать, или хрестоматийная «Железная дорога», в которой поэт напускает на несчастного Ваню целую толпу мертвецов, садистски пугая его жуткими картинами. «Стыдно робеть, закрываться перчаткою. Ты уж не маленький, волосом рус, видишь, стоит, изможден лихорадкою, высокорослый, больной белорус. Губы бескровные, веки упавшие, язвы на тощих руках, вечно в воде по колено стоявшие, ноги опухли, колтун в волосах». Довольно. «Гением уныния» называл Некрасова Корней Чуковский. Нет, это не просто уныние. С точки зрения культурного контекста, это, вероятнее всего, невольное воспроизведение средневекового сюжета «Плясок смерти». Но если в средневековой традиции скелеты клацали зубами для того, чтобы проповедовать живым бренность всего сущего на земле, если позднее, в эпоху Ренессанса, популярность того же сюжета выразила воистину смертный ужас Европы перед социальными потрясениями, эпидемиями чумы, столетней войной, падением Византии, плодящимися ересями, то Некрасов действовал интуитивно. В отличие, скажем, от Блока, который совершенно сознательно дал одному из стихотворных циклов название «Пляски смерти» и сознательно же отсылал читателя в стихотворение «Как тяжко мертвецу среди людей» к некрасовским стихотворным фельетонам. Вслушайтесь в это стихотворение Блока. «Мертвец весь день трудится над докладом, присутствие кончается, и вот нашептывает он, виляя задом, сенатору скабрёзный анекдот». В конкретности описания, сюжетности, подчеркнутом прозаизме и публицистичности содержания блоковских «Плясок смерти» отчетливо проглядывает некрасовское влияние. Сам же Некрасов, повторим, вряд ли осознавал, в русле какой традиции он действует, однако благодаря опыту жизни в массовой низовой литературе торгашской частью своего существа точно чувствовал. Тема смерти способна сбрызнуть и, да, оживить любой, даже самый завалящий литературный товар. И расчетливо поливал свою поэзию трупным ядом. Так выразительнее пахнет. А значит, на книжечку обратят внимание и купят. Хотя, возможно, причина была не только в продаваемости темы. Не исключено, что тут вступали в силу и другие механизмы, связанные с психологией личности Некрасова и, быть может, с его тайными душевными травмами. В раннем возрасте, например, он потерял любимого брата, друга юности, и смерть его тяжело переживал. Но погружаться в эти материи не наше дело. И потому остановимся на указании главной, как нам кажется, причины пристрастия поэта к теме смерти. Выгода. Народный поэт. Недаром приглянулся Некрасову и жанр стихотворного некролога. Кого только не проводил он своим рыдающим стихом в последний путь. Белинского, Добролюбова, Шевченко, Писарева, памяти приятеля, памяти Добролюбова, на смерть Шевченко. Не рыдай так безумно над ним. Поэма Белинский. Но все эти безумные рыдания над могилами выводят нас и к другой теме. Почему поэт так об этих людях скорбел? Отчего ему так важно было сказать о них не просто доброе, но и бесконечно идеализирующее их жизнь слово? Дело тут, очевидно, не в одном пристрастии к теме смерти, но еще и в разрывающем чувстве вины перед ними. Они-то, в отличие от него, и правда жили в нужде. И почти все, за исключением разве что Шевченко, умерли молодыми. А он продолжал жить широко, настоящим русским барином, летом отправлялся в имение то в одно, то в другое, охотился, гулял, вел переписку, ездил к соседям в гости, зимой плотнее занимался делами журналов. Одного, потом второго, обеспечивавших ему совершеннейшее благополучие. Посещал английский клуб, проигрывал, но и выигрывал там громадные суммы, мало отличаясь от самых высокопоставленных его членов, которые часто и не подозревали, что сражаются в вист с известным поэтом. Балет, рысаки, шампанское, первоклассный портной, даже содержанка-француженка все делало его вполне своим в этом обществе крупнейших помещиков, чиновников, инженеров, дипломатов, генералов, пишет Корней Чуковский, один из самых внимательных исследователей творчества Некрасова. Чуковский приводит множество фактов, доказывающих, что в стихах Некрасов писал одно, в жизни делал совсем другое. Скажем, в гневной сатире обличал клуб гастрономов, обжирающихся, когда другие голодают, а в реальности сам тайно к этому обществу принадлежал. Чуковский был убежден, что Некрасов сохранял искренность и в том, и в другом, и в обжорстве, и в его обличении, что для него столь же подлинным и органическим было плебейство, как и барство. И все это свидетельствовало не о двуличности поэта, а о его двуликости. Потому что жизнь Некрасова, справедливо отмечает Чуковский, выстроилась так, что он принадлежал сразу двум слоям общества, разночинному и дворянскому. Так оно и было, конечно. Но сам Некрасов остро ощущал именно свою раздвоенность, никакую не двуликость. Об этом уже разобранное нами «Я зато глубоко презираю себя», об этом «Рыцарь на час», «Зачем меня на части рвете», «Скоро стану добычей тления» и тому подобное. И все же это противоречие «живу не так, как пишу» ему удавалось преодолеть. Внутреннее примирение с самим собой достигалось при помощи простого признания «я лиру посвятил народу своему», то есть как бы я сам не жил. В поэзии я призывал к добру, к состраданию русскому крестьянину. Увы, пока народы влачатся в нищете, покорствуя бичам, как тощие стада по скошенным лугам, оплакивать их рок, служить им будет муза, и в мире нет прочней, прекраснее союза. Толпе напоминать, что бедствует народ, в то время как она ликует и поет, к народу возбуждать внимание сильных мира, чему достойнее служить могла бы лира. Элегия. Это, впрочем, никак не разрешало другого, не менее болезненного противоречия. Природа внемлет мне, но тот, о ком пою в вечерней тишине, кому посвящены мечтания поэта, увы, не внемлет он и не дает ответа. Русский мужик, участь которого столько раз была оплакана, ведать не ведал, о ком там мечтают в редакциях столичных журналов их баре. Одних и других по-прежнему разделяла бездна. Но все же обойтись без народа Некрасов не мог. Его эгоистическая поэзия нуждалась хоть в каком-то оправдании. И оправданием этим стал народ. Народ был главным мифом его лирики, величайшую его галлюцинацией. Нужно же было ему найти какой-нибудь объект для лирических молитв и плачей. История подсказала ему, что этим объектом может быть только народ, резюмировал Корней Чуковский. Подробнее и настойчивее всего Некрасов лепил этот миф в своей эпической поэме «Кому на Руси жить хорошо». В целом очень сильный, очень талантливый, очень музыкальный, но недаром не законченный. Некрасов бился над поэмой более 10 лет и все же не смог ее достроить, додумать. Русский мужик оказался русскому барину не по зубам. Русский мужик долго топтался в передней у главного редактора главного журнала «Эпохи», пока не ворвался в кабинет и не задавил его хозяина своей массою. Кого только не созвал Некрасов в свою поэму. Обилие персонажей в «Кому на Руси» поражает. 7 мужичков постепенно притягивают к себе и своему вопросу, кому живется весело, вольготно на Руси, все больше и больше народу. За спинами отчетливых, стоящих на первом плане, попа, помещика Аболта Абалдуева, крестьянки Матрены Тимофеевны, дедушки Савелия, старосты Власа, народного любимца Ермилы Гирина, семинариста Гриши Добросклонова вырастают все новые персонажи. Поэма взбухает точно квашня. Семинарист Савушка, дворовый человек Викентий Александрович, смиренный богомол Ионушка, занимавшийся извозом Игнатий Прохоров, носитель верик Фомушка, посадская вдова Ефросиньюшка, Егорка Шутов, которого мир постановил бить. А за что неизвестно. Кого тут только нет. Холопы, господа, странники, богомольцы, пьяницы, каменотесы, солдаты, старики, парни, молодки, дети, поименованные и безымянные, голова идет кругом. Но ведь это эпопея современной крестьянской жизни, как выражался сам Некрасов. Автору эпопеи жадничать не к лицу. В эпопее всего и всех должно быть вдосталь. С точки зрения поэтического мастерства Некрасову здесь действительно многое удалось. В поэме есть несколько совершенно замечательных по выразительности массовых сцен. Задолго до изобретения кинематографа Некрасов сумел выдумать вот такую, например, совершенно кинематографическую сцену, охватив взглядом и объединив в целое громадную толпу на базаре. И чудо сотворилось. На всей базарной площади у каждого крестьянина как ветром полу левую заворотило вдруг. Он замечательно зорко и быстро двигает свою камеру и в главе «Пир на весь мир», описывая, как крестьянская семья слушает басни захожих странников. В избе все словно замерло. Старик, чинивший лапотки, к ногам их уронил. Челнок давно не чикает. Заслушалась работница у ткацкого станка. Застыл уж на уколотом мизинце у Евгенюшки, хозяйской старшей дочери, высокий бугорок, а девка и не слышала, как укололась до крови. Шитье к ногам спустилось, сидит, зрачки расширены, руками развела. Ребята, свесив головы, с палатей не шелохнутся. Пришла минута страшная, и у самой хозяюшки веретено пузатое скатилось с колен. Завершается сцена описанием хулиганства кота Васьки, который втихую размотал веретено с напряденной нитью. Это кошачье безобразие отлично рифмуется с окончанием рассказа, нить которого тоже оказывается размотана. Самое распространенное заблуждение, связанное с «Кому на Руси», состоит в том, что в основу поэмы будто бы положен взгляд народный, что Некрасов точно реконструирует здесь народное мировоззрение и поет голосами реальных русских мужиков и баб в главе «Крестьянка». Реальный хотя бы потому, что в поэме постоянно присутствует фольклор. Песни, пословицы, поговорки, приметы, подчеркнутые Некрасовым из ставших в 1860-1870 годы очень популярными сборников Барсова, Буслаева, Рыбникова, Даля. Действительно. Открывается поэма загадкой. В каком году рассчитывай, в какой земле угадывай? Начинается как сказка. Здесь появляются и говорящие птицы, и волшебная скатерть, самобранка. Здесь звучат свадебные песни и так далее. Все это убедило исследователей творчества поэта в том, что именно так, как написано у Некрасова, думают и говорят простые русские люди. Но, во-первых, фольклорные тексты — это все же не документальное свидетельство о народной жизни. А во-вторых, как буквально на пальцах показал в своей книге «Мастерство Некрасова» Корней Чуковский, даже дословно цитируя народные песни, загадки, сказки и пословицы, Некрасов помещает их в свой специфический контекст, обрамляет цитаты необходимым ему смыслом. Впрочем, гораздо чаще автор поэмы и вовсе переплавлял, переиначивал, пересказывал фольклорный первоисточник на нужный ему лад. Фольклорные тексты, которые, как трогательно отмечает Чуковский, украшали действительность, Некрасов переделывал так, чтобы они правдиво отражали реальность, сгущая революционный пафос, отвращение крестьянина к помещику и общий мрак. И потому, например, влагая Матрёне Тимофеевне в уста песню «Спится мне, младенькая дремлется», заимствованную из сборника Шейна «Русские народные песни», отсек финальную часть фольклорного текста, в строках которой муж защищает жену от родни. Мил любезный по сенечкам похаживает, легохонько-тихохонько поговаривает. Спи, спи, спи, ты моя умница, спи, спи, спи, ты разумница. Загонена, забронена, рано выдадена. Понятно, что муж, заступник Некрасову, описывающему исключительно несчастье Матрёны Тимофеевны, совершенно ни к чему. Филиппушка, в кому на Руси, хоть и любит жену, но против родни идти не смеет, напротив, убеждает молчать, терпеть, а в угоду собственной сестре еще и бьет жену. И таких примеров тенденциозных некрасовских поправок, купюр, переделок в поэме множество. Так что кому на Руси поэма никак не народная? Это поэма, в которой народ, народная речь и образ мыслей вылеплены Николаем Алексеевичем Некрасовым настолько убедительно, что окружающие поверили, будто перед ними не подделка, а самый что ни на есть подлинник. Занятно, что поверил в это наверняка не без помощи народников-демократов и сам народ. Отдельные стихи Некрасова стали народными песнями. Поэт и здесь снова устроил карнавал, надел лапти, мужицкую рубашку, портки, созвал ряженых, живых и мертвых, званых, избранных, да и закатил пир на весь мир, на котором мы с вами до сих пор и пируем. И уже не разобрать, по тяжкой ли обязанности или по давней привычке, незаметно превратившейся в привязанность.